Я сказал: о, какая милость, я могу стать твоей женой, о, да, я так рада, мне очень рада. Он сказал: о, смотри, все, давай благословление, пойдем. Подожди, кто так, люди, девушки, пойдем, что, сейчас сразу в постель, что ли? Ну нет, потом через пару часов. Нет, так не делает, ты что это за такой менталитет странный, вы знаете, да, вот, сейчас в современном мире сразу, вся свадьба там, под одеялом. И он тоже так же, у него тоже такой, он же млечник, у него тоже менталитет такой, что все там, под одеялом. Все взаимоотношения. А она сказала: нет, у меня к тебе одно условие. Я тебя очень полюбила. Сейчас вот смотрю на тебя. Ну крутой, ну вообще ты вообще такой вообще парниша. Такой клевый, она говорит, ты такой клевый парниша. Такая лошадь у тебя, вообще такой лошадь я не видела, она сказала. А твое это железо вообще, так сказать. Все, фирма, все везде, фирма кругом. И у тебя там все денег, вот, куры не клюют. Я тебя знаю, что я за тобой как за железной стеной. И еще со стеной с лошадью. Я вообще согласен. Но у меня к тебе одно условие. Ты должен стать вайшнавом. Все, нет проблем. Она: подожди, он уже побежал. Он уже на лошадь, раз, дверь закрыл. И пока он ехал, он думал: вайшнава, так. Что-то я слышал, что вайшнава — это что-то связано с религией. И он кран подъезжает на своей кобыле. Радость выгребается оттуда с этими медоволонами, со своим. И бум-бум-бум. Пришел, смотрит, вайшнав, где этот вайшнав? Так, он так стал думать, магазин храмовый, так, он пришел, религия, храмовый магазин, он пришел, а он там этот, увидел, как ты зашел весь в этом облачении, о, термин гадает, ари бог. Он: так, вы знаете, вот, у вас вайшнава есть? Мне вот надо вайшнава, пожалуйста, мне вайшнава. Он говорит: ну да, у нас есть вайшнава. Он сказал: мне надо срочно, вот так надо. Я жениться тут решил, без вайшнавов я не могу просто. Так что мне вот, пожалуйста, сколько у вас есть вайшнавов? Ну, у нас тут много вайшнавов, так сказать. Ну, 1000, наверное. Ну, лучше я 1000 беру, сколько я за них? А он сразу понял это. Продавец говорит: ну, вайшнава — это такая специфическая вещь вообще. Он говорит: ты что там мне там мозги пудришь? Какая специфическая вещь? Что значит? Вы умные люди, там все тонко, так у вас все. Что там тонко? Все понятно. Давай, вайшнава, вот деньги, так что. Вытащил там все мешок денег. Давай, вот все, так, расчет. По курсу. Что? Ну, я вообще-то... Ты знаешь, тебе лучше обратиться к Пуджаре, храм. Вот это все свое железо сними. И вот сними свои ботинки, иди вот в храм, там Пуджаре подойдешь, он тебе объяснит, что такое вайшнава, как стать вайшнавом. Он снял все, он подумал: ну ради женщины-то я на все готов. Такая красивая, я что для нее горы свернут. Все, снял себя, зашел в храм, к Пуджаре подошел. Арибол, так поклонился, будь тебе кланяться, то есть поклонился. Он был такая личность, что неплохой, еще совсем не испорчен, поклонился. Так, слушаю тебя. Я вот вайшнава хочу приобрести. Он сказал: вайшнава приобрести? Ну да, чтобы вот как-то вот мне моя жена, он же стал говорить, моя жена. Сюда же, уже жена. Все. Он говорит: вот моя жена, она мне сказала, что я вот вайшнава. Значит, что вайшнава? Ну что-то, и не стал вайшнава. А кто твоя жена? А вот там брахмана, дочь вот этого. А, ну да, я понял. Она сказала тебе стать вайшнавом, да? И тогда она за тебя выйдет замуж. Да. Давай, я вот. Давай, этих вайшнавов или что там, что это вообще вайшнав? Давай, я вот хочу. Если есть, давай, прямо сейчас. А у него были, у него такие красивые волосы, усы у него такие были, у него борода была, он такой молодой, красивый. Он сказал: сейчас я тебя вайшнавом сделаю, подожди. Ты точно решил? А? Он сказал: давай раздевайся. Зачем? Я тебя буду вайшнавом делать. А ну ладно, он все про эту матаджу думает, любовь к матаджу. Его там завели куда-то в какую-то комнату, там вышли туда, завели, раздели, мыли там. Подстригли шику ему, все сбрили. Зеркало показывает. Он как себя увидел. Похож на какой-то этот. У него тут как какой-то зайчий ход. Ананас похож. Ананас синий, так, тень от ананаса. Такая штучка. Он как себя увидел таким. Ну, представляете, да, как человек вот мирской, он видит преданного, такой двустит, такой кисточку, еще такой, что-то. И так же, он так, кстати, увидел себя. О, это что такое? Он говорит: он сам хотел вайшнавом стать. Он смотрит на себя, он был так к этому всему привязан, к своим волосам, своим. И вдруг, ну, потерпел, он сказал: ну ладно, что еще? Давай, тилоку ему поставили, все, тилоки везде поставили, все с него поснимали ненужное, дали ему тапочки, хоть ему завязали, курту, там чадр, вернее, был, чадр на него одели, дали ему мешочек, туды. Он стоит, подняли его, так, он стоит на себя, смотрит и не узнает.

Ты как-то странно выглядишь так. Он с этим мешком. Я сейчас вам посмеюсь, Завтра же, чтобы все так же были одеты. За что? Ты что? Ну, я что сказал? Но поскольку он был этот атаман их шайки, так сказать, они тоже побрились. Там все у них проблемы начались из-за этого. Они говорят, что такое, вы что чокнулись? Но они боялись его, но они вроде и дружили, и боялись все вместе, там, все перемешку. И все, вот они такие, четыре друга, и он пять. И они лысые, так сказать. Какие морды у них тут. Там какие они вообще, бандиты? Там сразу можно все отдать. Даже такого овощного увидишь, сразу хоть карманы там все вытаскивал. Все, давайте где-то вам пожертвование. Вас не трогайте. Только нас не трогайте. И у них был такой, тем более всех знали, бандиты такие. И все так, и вдруг они овощного. И они ходят, такие, шук, смотришь. Этим пальцем сейчас все выколю глаз. А если я так сделал, боже мой. Они ходили, а всех охочет над ними. Вот. Мы сейчас, а те-то не понимали, что они на них там драться пытались. Все люди разбежались, все вроде, все успокоились, сказали, ну и черта так, кстати, не будем их трогать. И они вот так. Мы теперь каждый день будем кормить 1008 таких же, которые так же одеты. Они называются вайшнавами. Мы теперь все вайшнавы, я вам говорю. Он сказал, ну хорошо, как скажешь, вайшнавы, так вайшнавы. Ну какая разница, были вайшнавы, бандиты, не все одно и то же. Какая разница, те бандиты, эти бандиты, эти лысые бандиты, те на конях бандиты, какая разница? У них было все едино. Я ничего не понимаю. Да, мы согласны будем. Завтра засаду, и всех будем вытаскивать этих вайшнавов. И он, так сказать, план у него, Барбаросса, так сказать, все там они развели, все, схему, адреса узнали, вычислили всех вайшнавов. И узнали, что они там к Мангаларати ходят в храм. Они перед храмовой дорогой сделали засаду в кустах, там все. Капканов пораставили там, сидят утром. Раковины задудели, колокола забили, вайшнавы пошли. Так выскакивают такие четверо. Но они были такие великие личности, они еще с собой прихватили оружие на всякий пожарный. Ну, проповедь, так сказать, проповедь наша миссия. То есть все использовать, так сказать, для служения. И они подумали, ну, если у нас есть оружие, что бы его надо использовать, что это? Врат, что ли? И они так оружие положили тебе. Нива вышел, так сказать, они не увидели. Нива, Вайшнав, ну, у него сразу первая мысль, как он бандита видит, самосохранение ради реализации. Вайшнав всегда так будет. Я бы, конечно, мог вступить в битву, но самосохранение ради Кришны. Надо бояться всего. Потому что жизнь дороже, как самореализация. Вот это. Кшатрийское мышление. И они так подумали, остановились, сказали, о, Нила! И они начали, дипломатия пошла вайшнавская. О, дядя. А он сказал, я знаю все ваши штучки тут вообще. Меня вон, видишь, что сделали со мной? Дядя. Вот так они из меня сделали. Так что я понял, как вы тут мягко стелите. Все. Сегодня я вам сделаю обед. А что, ты что, мы наелись вот так? У нас все есть. Ну что, непонятно, что ли, сказал? А? Лучше не заставляйте меня не быть вайшнавом. Не заставляйте меня не быть вайшнавом. Я вайшнавом не хочу не быть. Вы понимаете, да? Вайшнавом не хочу не быть вайшнавом не хочу. Все вот туда встаньте в сторону. А что, подожди, Нива, и так двое, так раз мимо него. А там еще засадились. Раз, вытаскивают мечи. Лысый шикает, хочет с мечами, и посреди дороги такая морда, они, опа, шок висит на пузе. Они, какая-то странная форма, новая сампрадая, так сказать. Они остановились, Нива, ты что? Я сказал, сегодня обед. Это называется Food for Life Distribution. Пища жизни, так сказать, у нас миссия, ничего не знаем. Нила, наш авторитет, он сказал, так сказать, будем распространять просад 1008 вайшнавов. И они давай, так сказать, сабрыми тыкать. Куда, иди туда. Да ты что, я такой старый. Я тебе сейчас отрублю руку. И они так собрали 1008, все бедные столпились, так сказать, стайкой стоят. Они вообще боятся, я означать. Они как мы, у Нилы было очень много денег. Они, так сказать, собирали дань там, со всего, у них было денег вот так. И они начали, так сказать, свою вайшнаву сэву. Служение вайшнавам началось. Они варили рисы там, что-то сделали, напиток там, дал рис, все короче. Сабжин, наготовили очень много. И она сказала ему, что каждый вайшнав должен полностью быть удовлетворен, наевшийся. Ну, он понял это по-своему, что значит надо много так, кстати, их заставить есть. Рассадили их так, два ряда, там охраняли, только один пытался. Пока внимание на одного, только один пытался. Что подбивал, я тебе сейчас... Все, дядя Вишну. Если каждый сделал его Кришна, что мы сделали? О, Боже мой, как теперь предаться? Мы поняли, что мы не преданы. Мы должны предаться. Вот ты послал Нилу, теперь мы заставили. И все предавались Вайшнава, они так предавались Кришне. 7 дней до смерти они думали все. Все вспомнили Махараджу Парикшита там все. И они сидели и предавали. Нила ходил там между ними. Да я вот, смотри, какой худой, у меня вот, смотри, какой живот уже. Все, я уже съел третий тарелку. Ешь, я тебе сказал. Они ели. Так, они футфулай делали. Футфулай. Все ели. Все отвалились. Он посмотрел, что там много осталось. Ну ладно. Он видит, что они уже сейчас вот-вот. Что они все обратно полезли. Говорит, ладно, все. Теперь ноги выставляйте. Они говорят, зачем? Зачем ноги? Они не могут понять, что. Ноги выставить. Все думают, ну сейчас что-то будет делать. Отрубать, прижигать, что будет? Они выставили свои стопы. И там один с графином, другой с тазом, значит, стопу мыть. Моет. А ноги протягивай, что ты пальцы растопырил? И они моют им стопы, вымыли стопы 7008. 200 литров через там черенами. Ну все, теперь все по домам, завтра в это же время, не дай бог, кто один не придет. У кого там талончики, не талончики, все чтоб собрались. Все, ну я вас всех запомнил. Смотрите, у вас у всех жены, дети, я так и просто стану. Они все думают, что бог. О, Кришна, что мы сделаем? Такие животы, они идут все. Они уже, им уже надо поститься 40 дней, чтобы это все переварить. Они объевшиеся идут домой и думают, о боже мой, что мы сделали? Опять демоны эту планету заселили. О, они, о, Кришна, и они все предаются. И вот так вот эти 200 литров. Что делать? Ну давай пить. И они зачем тут пьют? Пьют, бегают, знаете, как в пивной вот. Мужики сядут весь день, пьют и весь день бегают. И они к вечеру, так сказать, выпили. 200 литров выпили это черенандры. У них такое худо, у них водянка уже. Они такие. Он приходит, ей докладывает. Пришел, она его увидела. Какой у них заплывший. Эти 5 друзей заплывшие все. Она хо-хо-хо-хо-хо. Все смеются опять. Мы сделали, она сказала, 3 месяца. Ну ладно. На следующий день опять так же, опять. И так они свою трассу. Футболайт дистрибьюшн, распространение славы Бахи. И они начали славы. И вот они так свою вайшнаву свою делают. Но их средства постепенно уменьшались. Нету денег, нету. И вот они постоянно кормили, потом вайшнавы уже привыкли, сами тоже привыкли. Ну что, мы будем ждать, пока они придут этими своими саблями тыкать. И уже каждое утро, каждый. О, Кришна, опять это надо сделать. И все уже вставали, уже не в храм, так сказать, через храм. Из храма сразу после Мангалара, они, так сказать, на просад идут. И по большой миске там ложат. И они ну, едят это все. Но они думают, ну зато не вот так правда. А что вот я, почему должен вас кормить? Что это моя вот жена сказала, что кто вы такие-то вообще? Почему я вас кормлю? Я лысый, как дурак хожу, так что тоже с этим. Что такое-то? И они ему постепенно стали рассказывать. Вот это, тот, тот. А они что делают? Он сидит там, на них смотрит, они едят, он слушает. Ему там про Бога, про то, про святые имена, про все, про то. Он говорит, а это что воду-то пить? А это, да, это значит, это только от великих личностей. Мы-то нет, ты можешь не будешь нам стопы мыть. Может, и вообще нас кормить не надо. Он говорит, а, хитрые. Я помню вас, я знаю вас, что вам. Видите, лысого уже сделали из меня так. Не хитрите, я сделаю то, что вы мне сказали. И они ему. И 3 месяца, и он все время 200 литров черенанды. И вдруг он стал что-то в сердце чувствовать такое, что-то вдруг эти вайшнавы не такие уж плохие. Такие классные мужики, он подумал, что они, нормальные мужики такие, живут, молятся Богу, что в принципе я на них наезжаю. И он так пытался с ним дружить. И они видят, вайшнавы тоже думают, ну что, Нила, мы думали демон, а он, посмотрите, просто жениться хочет, она что-то ему сказала, он неправильно понял. И между ними такие отношения неплохие начали развиваться. Они стали ему рассказывать, там, Шримад Бхагаватам, там, то, все, там, про то, про все. Ну, все нормально, взаимоотношения прекрасные, у них такие какие-то дружеские отношения. Он говорит, пожалуйста, я хочу продолжить. И вдруг он почувствовал, что ну такое желание их кормить каждый день. Они такие классные, по-моему. Они же такие классные люди. Я никогда на самом деле не видел более лучших людей. Как же так? Я жил в этой деревне, никогда не замечал, что они лучшие среди всех. Как они преданы этому Вишну своему, Кришне. Он стал так восхищаться ими, что-то с ним так. И он такое стал почтение выказывать. Все это стало работать. Он стал, сердце его стало растапливаться. А кто думает, вот это да, такие личности, я буду им служить вообще. И он забыл обо всем. На 3-й месяц он уже не помнил, что он делает это ради какой-то матаджи. Он так погрузился, и когда ему говорили, ты как матаджи? Какая матаджи? Тут на вайшнавов надо кормить. Какая матаджи? Ну это ради которой ты делаешь. Да потом матаджи, что ты матаджи. Тут вайшнавы, такие классные личности, я им хочу служить. Какие матаджи тут? У меня нет времени. Я бы к ней сходил. Знаешь, что она там? Матаджи. И он, вайшнавов надо кормить. И все, и он так погрузился. И его друзья, они уже между ними хорошие отношения.

Порадуйся, чтобы он провозгласил храм преданного служения. И вот в один из прекрасных дней они вылезли на дорогу, опять там в засаде сидят, смотрят, какой-то караван идет. И две какие-то личности сидят на слоне там и каком-то. Они выскакивают. Так, Харибол, Харибол, топ, топ, топ. Все остановились. Хари Кришна. Харибол. Вот мы, так сказать, служим вайшнавам. Он сказал, о, это хорошо, тот, который на слоне сидел. Он сказал, да, очень хорошо, я очень люблю, когда вайшнавам служат. О, видишь, да, у меня много групп, которые тоже вайшнавам служат. Вот мы из одной группы из такой. Это у нас ятра тут целая, там вот кустан сидел. Он сказал, ну и что хотите, ятра, что хотите. Он сказал, ну вот у нас тут такие проблемы, у нас вайшнавы тут живут, и надо им служить. И так сказать, лакшми проблема. Лакшми, мани-мани, так сказать. Но мани-мани не наслаждаться, мани-мани вайшнавам служить. Проповедь. Все остальное. Наша миссия проповедь. Вайшнавам служить надо. Как мы служим Кришне? Мы вайшнавы кормим, вайшнавы проповедуем. Бхагавата-дхарму. Ну, это хорошо. И что вы предлагаете? Ну, мы, так сказать, как вайшнавы вам говорим. Фифти-фифти. Нет. Он сказал, ну, прошу вас, не заставляйте меня вайшнавом не быть. Тот, который там сидел, он почему-то, он сказал, ты какой-то синий, замерз, что ли? Он сказал, да, прохладно, что-то прохладненько. Матаджи сидит, она, так сказать, не синяя, ты еще синий там, пожалуйста. Да прохладно, он говорит, прохладно, да. Тебя как зовут? Меня зовут Термингадай Нива. О, да. Ты не слышал? Нет, я не слышал. Как ты обо мне не слышал? Нет, о тебе вообще ничего, первый раз вообще. Что такое Нива? Ты сам, похоже, такой же замерз, весь синий. А это у меня кожа такая. А я замерз. Он говорит, ты давай сюда спускайся, что там сидишь, разговариваешь, что-то, ну хоть. Ну, они спустились. Он сказал, ну что, даешь на трансцендентной желудке вайшнава? 50 на 50. Он говорит, ну, я на самом деле ничего не даю сам. Вот если что хочешь, что возьмешь, то забирай. Он говорит, серьезно? Да, забирай. Он, те выскочили, такими тоже. О, ятра какая интересная. Ты президент ятры? Да. Я вот так пытаюсь исполнять долг, так сказать. Я, так сказать, глава этой ятры. Правда, ты не смотри, что их мало, они все такие настоящие преданные. Они ведь сам видишь, да? Так, они, смотри, быстро начали собирать все такое. Они вообще, так сказать, трансценденты. В этом деле им нет равных, когда что-то собирать. Он сказал, понятно, я вижу, предаются. И те быстро собирают все тюки, там уже за 50% уже немножко вывезли. Вредных песен ты жизнь. Дашь столько, а это столько хватит. Вижу, да. И вот они собрали все, и он говорит, ну, похоже, вот драгоценности, нас интересуют драгоценности. Вот это все мы тебе оставляем, нам это не нужно. Драгоценности нас интересуют. Давай снимай все. Вот тот мужчина, кстати, красивый такой, ну ладно, снял все средство, на. Ну, матаджи твоя тоже, ты все-таки муж, давай скажи ей, чтобы она сняла все. Он говорит, сними давай. Она все снимает, сережки, кольца. Он забрал. Потому что все это тащить только. Вы дайте, потом все это купите себе. Вы богатые люди. Да? Это вот кольцо у тебя на ноге. Вот такой бриллиант у тебя. Давай, снимай. Она говорит, ты знаешь, так сильно вросло. Он говорит, ну ничего, давай, я могу сам снять. А что ты хитришь там, ты снять не можешь. Давай я сам сниму, сейчас там наслюняю. Он говорит, ну на. И давай ему стопу. Нила, так сказать, взялся за стопу. И как только за тобой какой-то ток прошел через него. И вдруг он подумал, боже мой, что такое? Он посмотрел на эту матушку, и подумал, какая красивая матушка. Я думаю, я же ее слуга, вечный слуга. Он говорит, что такое в голове? Ерунда какая. Она говорит, больно. Еще терпи. А потом, ой, я же ее слуга, вечный. Майя там. Вот Майя как сильна, что-то я за ней предаться вдруг захотел. Кольцо снял. Положил в мешок. Там на него смотрит. Я думаю, я же, по-моему, вечный их. Ой, Майя. Он сказал, давайте, скорее, что-то вы какие-то странные. И давайте скорее. Он на них смотрит. Идите. И Кришна, он заулыбался. Термингадай, ты меня знаешь? Я знаю, тебя теперь все знают. И они проявили свою форму Лакшминарайана. И он упал, как стопан. Это вы. Да, мы тобой довольны, ты так служишь, весь погруженный, мы тебе все благословения прими. Все благословения приняли. А там эти друзья прибежали. Нила! Но они проявились так, что Нила только их видит. Как Лакшминарайана. А те друзья, они еще не видели их как. И смотрят, что-то Нила перед ними в поклонах склонился, плачет. Они прибежали. Нила, мы там тюки не можем никак эти поднять. Мы собирали, а теперь тюки даже поднять не можем. Что там он, какой-то маг, наверное, или волшебник, какие-то мантры секретные там в этих тюках. Потому что мы не можем поднять, мы их собирали, они были легкие, теперь не можем даже с места сдвинуть. Что за мантры? Кришна говорит: а, вы хотите мантру знать, да? Я вам дам мантру. Такая священная мантра, такая хитрая мантра. Идите сюда. Сейчас я Ниле дам мантру, а вот моя супруга даст ему наставление. Но Нила видел так уже, как божественную чету. Он подошел, Лакшми Деви ему дала наставление, все как делать, а Кришна дал ему мантру. И они счастливы, я сказал, все, продолжайте. Он сказал: ну хорошо, я вот не могу так вот, столько и так я времени. Кришна опять, раз, и он опять в свое сознание. Он сказал: ты извини, Господь, я вот прямо, знаешь, не могу, давай, ее времени уже нету с тобой разговаривать, там вайшнавы ждут. То есть ты извини, я побежал. Вот ты спасибо, все, мантра есть, наставление есть. Все, надо бежать, служить вайшнавам. Так что ты извини, да? Ну, может, когда встретимся? Ну да, может быть, где-то все. Земля круглая. И Нила, так сказать, довольный, он, так сказать, благословленный, побежал. Побежал мне совершать адасывая, совершать служение стопам вайшнавам. Итак, в один прекрасный день опять все кончилось у него. История длинная, может, 5 суток рассказывать. Буду рассказывать. Или хватит. Длинная история. Но в общем смысл истории такой, что так происходит вайшнава сывая, и такие плоды вайшнава сывая, и так любая личность, которая находится на любом уровне, кстати, оскверненности, загрязнения, мотивов каких-то нечистых, благодаря процессу преданного служения, он получает непосредственное общение с Господом и непосредственное милость лично. Таково могущество преданного служения. Независимо от того, на какой стадии мы находимся развития, какова наша карма, если мы получаем служение от вайшнава и можем служить вайшнаву, совершаем падасвая. Хари Кришна. Есть такой город, называется Канчипура. Этот город состоит из двух частей. В Канчи живут преданные Вишну, а Пура относится к Господу, преданным Господу Шиву. Еще его называют Шивапура. Но чтобы сказать, что преданные Господа Вишну, они вот как-то оказались вместе с преданными Господа Шивы, они живут в этом одном городе. Но они очень строго разделены. Хотя они живут в одном городе, это знаете, как вот мы живем в одной стране, допустим, и у нас какие-то партии там все друг против друга, или еще что-нибудь. В одной организации, но мы друг против друга. В одной семье, но мы друг против друга. Есть такой город, Канчипура. Там живут преданные Вишну и преданные Шивы. И в этом городе жил великий преданный вайшнав, его звали Мадхава Кави. И у него был ученик, которого звали Каникан. И могущество этого преданного Мадхава Кави было настолько сильно, что все знали о том, что он такой преданный Господа Кришны, что все даже считали, что видеть его благоприятно. Даже шиваиты, они говорили, да, преданность его. Хоть он и вишнуит, конечно, это не очень благоприятно, что он поклоняется Господу Вишну. Но преданность его, просто мы склоняемся в почтении перед этой личностью. И был у него ученик Каникан. Каниканом, Кана, означает тот, на кого очень благоприятно смотреть. Если вы помните источник вечного наслаждения, мама Ишода зовет Кришну. Эй, Кана, ну-ка иди, кушай просад. Тот, на кого очень благоприятно смотреть. И на того, и есть еще один перевод. Тот, на кого всегда хочется смотреть. Кан. И вот его звали Кани Кана. И в храме, в котором они поклонялись, было божество. Это божество называлось Ядхоктакари. Тот, кто делает так, как сказали. Перевод. Ядхоктакари. Это форма Господа Кришны с четырьмя руками, который лежит на Шешанаге. Лежит там. Капюшон. Это прекрасное божество. Оно сейчас есть в Индии. И если кто-то будет в Индии, вы можете посетить в этом городе, Канчипуре, этот храм. Это удивительное божество. Очень удивительное божество. Я вот хотел бы вам рассказать эту историю об этом божестве. И во дворе этого храма очень много деревьев. В Индии, поскольку такой, кстати, зимы большой нету, как у нас, там постоянно одно дерево листья опадает, другое расцветает. Это потом опадает, то уже расцвело. И так постоянно, и всегда двор был завален листьями. И была большая необходимость в том, чтобы там кто-то подлетал. И там жила одна старуха. Ей было уже около 100 лет. И вот в Индии там очень резко можно увидеть вот таких людей, которые полностью согнуты. Помнишь, да, тех господи? Там прямо удивительно. Смотришь, вот таких вот у нас, допустим, да, но очень редко. А там вот прямо это, да, как бы бросать, что вот они вот такие, прямо вот такие скрюченные. Ты видел, да, вот эти? И вот особенно женщины, вот таких очень много. Вот такие, они здоровые, они прямо вот такие скрюченные. Это что-то такое, радикулит у них какой-то особый, индийский радикулит. Карма. И вот прямо вот такие, то есть они полностью, прямо даже у них голова еще ниже пояса. Так сказать. И вот они ходят вот так, еще руки так держат. Так сказать, балансируют. И вот она была такой же, она была так скрючена, ей было 100 лет, она была такая страшная, эта старуха, от нее уже, так сказать, попахивала могилой. И Каниканан с Мадхавакави эту старуху пригласили, так сказать, совершать служение в храме Ядхоптакари, подметать двор. И она несколько лет последних перед кстати, отправлением, или перед тем, как поменять тело, они решили пролить на нее милость. Она жила рядом, и они сказали, давай мы тебя займем служением. Она сказала, о, вы такие личности, конечно. И ее вдохновили, они дали ей лекцию. Это особенно Каниканан старался. Он так ее вдохновил, эту матаджи, что там, кстати, будет жизнь вам вечно. Она так вдохновилась, она была такая, кстати, столетняя неофитка. И она так вдохновилась, и она говорила, хочу служить, хочу служить. Они сказали, правильно, преданное служение, это и есть именно та дорога, так сказать, в духовное небо. Я сказал, вот тебе метла, да давай служи. Такие лекции, и вдруг метла, подумала старуха. Но она подумала, ну мне так охота, так сказать, достигнуть цели жизни. И некоторое время она так энтузиастично все это подметала, перед божеством стояла все время, там не надо было даже кланяться. Просто надо было немножко головой воткнуть вот эти полы. И она так все это делала искренне, потому что все так ее вдохновили, так здорово. И она подметала. Но, как вы знаете все, уровень, так сказать, ложного энтузиазма постепенно проходит. И она стала хуже подметать. Меньше стоять перед божеством. Потом еще хуже подметать. Еще меньше стоять перед божеством. И вот в один прекрасный день она подумала, что как дура здесь с метлой. Подметаю, подметаю. Что это такое за преданное служение с метлой? Я думал, что преданное служение что такое. А это такое с метлой. И все время стоишь там перед этим божеством. Ну сколько можно? И ничего я не чувствую. Никакого ни экстаза, никакого нектара. Я не чувствую ничего. Уже целый год она стояла вот так вот перед божеством. И целый год подметала. И ничего. И повторяла какую-то мантру. Бесполезно. И вот через год она подумала, что-то тут не так. И вкус у нее через год ослабел и исчез. И она пришла к Каниканану и сказала, сынок, ты знаешь, я бы все, я подметала бы этот двор, но видишь, какая я. Я уже еле ногами ворочу. Поэтому возьми метелочку, сынок, подметай сам, я отказываюсь. Он сказал, подожди, подожди, мать. Как ты отказываешься от служения? От служения Кришне ты отказываешься? Тебе же Гуру Махарадж дал служение, такая милость в конце жизни. Ты можешь отправиться назад к Богу. Почему ты отказываешься? Она говорит, ну потому что я такая старая, я уже метла не могу нести. Ну хоть как-то, делай как можешь. Ты что, это невозможно. Это смысл жизни, делай как можешь. Хоть 2-3 мошка делай. Ну хоть 3 минуты там стой. Но ни в коем случае ты не должна оставить преданное служение. Тем более ты смотри, ты стоишь уже, полтора ноги у тебя уже там. В могиле. Она сказала, нет, не буду. Он сказал, подожди, матаджи, какова причина, что вы не хотите этого делать? Я старая и горбатая. Он сказал, подождите, надо где-то сказать Гуру Махараджу. Мы не можем без Гуру Махараджа решить что-то. Пойдемте. И он привел Мадхавакави. Мадхавакави в этот момент писал комментарии. И в этот момент он как раз писал комментарий на историю с Кубджей. Помните, когда Кришна идет в Матхуру и встречает Кубджу, горбунью, старую старуху горбунью, и у ней сандаловая паста, и он говорит Кришне, отдай мне, горбунья. А, он говорит, горбатая старуха. Отдай, он подчеркнул, горбатая, да еще и старуха, Кришна подчеркнул. Я сказал, горбатая старуха, отдай мне эту пасту. А она эту пасту несла для Камсы. И если бы она не принесла, его убили точно за это. Но она так привлеклась к Кришне, что испытывала такое вожделение сильное. Какой красавец! И она отдала ему сразу эту паспорт. И тогда Кришна, за то, что она все-таки это сделала, он подошел к ней, наступил ей одной ногой на ноги, взял ее руками за голову и как дернул ее. И она стала прямой, молодой и красивой женщиной. Она была так красивой, он сказал, а теперь смотри на себя. Она как увидел, и она побежала, я молода! Помните, да, история? И вот в этот момент как раз Мадхава Кави описывал эту историю, и он настолько погрузился в эту лилу, как раз шла кубджа с сандаловой пастой. Она была такая горбатая, руки вот так держала. Тут у нее висел этот кувшин с сандаловой пастой, она шла такая вся, тряслась. И он видел, как идет Кришна с Баларамой. Она отдала, сказала, эй, горбатая старуха, отдай мне пасту. Кубджа передает пасту. Кришна раз на ногу ей наступает, и только ее забыл. Арадж! Здесь еще Кришна, здесь уже Каникан. Что? Махарадж, какие проблемы? Смотри, вот эта женщина, да, ну помнишь, она убирает двор у нас тут, подметает. Она отказывается убирать, она отказывается служить Кришне. О, глупая женщина, о, глупая женщина. А почему? Почему Каникан? Вот тут еще у него стоит. Она затормозилась, кадр встал. А почему она не хочет? А она мотивирует тем, что она очень старая, горбатая, так сказать. И еле-еле, она уже не может петлю держать. Ну пусть она делает что сколько может. Она вот не хочет, Махарадж, не хочет служить. И тут в этот момент Кришна подошел в ногу, раз наступил и за голову схватил. Он сказал, а, она старая, да? И только из-за этого она не хочет служить. И тут Кришна, и Мадхава Кави, он у него стояла лотосовая, да, он взял. Налил воды и брызнул на эту старуху. А там как раз в этот момент Кришна дернул. И когда только вода попала на эту старуху, она выпрямилась и кожа ее. И она стала такой молодой и красивой. Кани-кани, он сразу. А Мадхава Кави закрыл глаз и дальше. Кани-кани, ну, Махарадж, ну я всегда знал, ну мой гуру дает, вот он веселится, а? Он уже начал это делать, вот он дает, я так и знал, мой Махарадж вообще. А на самом деле духовный учитель это сам Кришна, и он все. Эта старуха посмотрела на себя, подбежала там к какому-то начищенному металлическому предмету, посмотрела на себя. Каникан подошел с метлой и сказал, ну вот видишь, все проблемы, теперь ты молодая, все, давай подметай, что ты. А тот, ты что ты, сумасшедший, я буду подметать сейчас тебе. Ты подожди, ты же сказала, что вся проблема в том, что ты горбатая и старая, теперь ты не горбатая, молодая, красивая, теперь вообще можешь подметать здесь, не знаю, с утра до ночи. Она сказала, сейчас я буду подметать тебя. Она бросила эту метлу и побежала по деревне. И бегая по деревне, она кричала, я молодая, я красивая. Она подбежала, прибежала в свой дом, там внуки. Открыл ее сын, ну, мать же. Что, чем? Она, сынок, да это я! Что такое? Она сказала, да это я твоя старая мать, горбатая, вот такая, это я. Что, мать же, что, шутите, да? Моя мать там где-то, она, если уже она еще живая. Она каждый день уходит из дома, там, подметать. Храмовый двор, я не знаю, может быть там тело покинет, и, кстати, ее душа уйдет в духовный мир. Да это я, сынок, и она доказала, что она его мать. И все люди, она бегала в каждый дом, ко всем соседям говорили, это я, вы меня помните, это я стала молодой. И люди узнали, что точно это она. Она начала говорить, показывать там все свои родинки, там все что-то. Все сказали, позвала, как? Что за чудо? Она сказала, это Мадхава Кави. Все сказали, как Мадхава Кави? И она бегала и кричала, и люди стали говорить об этом, и слух дошел до царя. И к царю пришел министр, который следит за всем. Он сказал, Махарадж, у нас в стране тут проблема. Он сказал, что? Ну ты даже, может быть, и не поверишь. Он сказал, что ты меня слышишь? Дурнее себя, что ли, считаешь? Что случилось там? Мадхава Кави одну старуху горбатую сделал молодой девушкой. Царь сказал, о, ничего себе, интересно. Там очень интересное предприятие какое-то открыли. Уже старух делают молодыми девушками. Странно. Все серьезно, да? Я хочу видеть эту старуху. Привели эту молодую девушку, она такая. Говорю, да, я пустил. Огромная. Ты что, была старуха? Да. Сколько тебе лет? Что там с чем-то? Ну-ка, расскажи. Она начала рассказывать историю. Я пришла с метлой, вот не хотела нести. Он сказал, все, проблема в том. Он сказал, ничего себе. Как же так? У меня в государстве живет личность, которая старух, так сказать, превращает в молодых. Интересное предприятие они открыли по изготовлению, так сказать, молодых девушек из старых. Он сказал, что такое, без моего разрешения там все такое. Ну. И он отправил министра и говорит, я хотел бы, чтобы этот человек пришел ко мне во дворец и кое-что для меня сделал. Этот министр пришел, и там Кани Канан сидит во дворе, он подходит и говорит, где твой Махарадж? Эй, Махарадж, что? Ну, Махарадж там сидит, а что случилось? Вот царь пакет прислал, ну, дай прочитать. Ну, он надо и ученик. Он открывает. Нет, мой гуру не пойдет. Что ему делать нечего? Он там занят служением. Почему он должен к царю ходить? Царю надо, сам придет. Что это, почему браман должен ходить к царю там? Он сказал, тихо, это царь, царь его зовет. Нет, Махарадж. Он пришел к Махараджу, сказал, Махарадж, там царь вызывает, что делать? Он сказал, а что он хочет? Ну, хочет, чтобы, наверное, его молодым сделали что-то. Он сказал, ой, этот царь ничего не понял с этой историей. Мадава Кави сказал, этот царь ничего не понял с этой историей. Напиши ему ответ. Кани Канан был такой личностью, у него был очень сильный поэтический дар. У него был, он сказал, а что он хочет? Ну, хочет, чтобы, наверное, его молодым сделали что-то. Он сказал, ой, этот царь ничего не понял с этой историей. Мадава Кави сказал, этот царь ничего не понял с этой историей. Напиши ему ответ. Кани Канан был такой личностью, у него был очень сильный поэтический дар, у него был талант. Он такие стихи писал, и все эти стихи были направлены на прославление духовного учителя и Кришны. Весь его талант был туда направлен. Я талант в человеке, говорит Кришна. Весь талант он должен быть использован в сознании Кришны. И Кани Канан сел и написал стихи. И отправил. Царь, где? Мадава Кали. А вот он сказал, вот тут ученику, он тебе ученик, его ученик тебе прислал ответ. Он открыл конверт и увидел прекрасные, замечательные стихи. Эти стихи были настолько прекрасны, где он объяснял, что царь, ты не понял, на самом деле мой духовный учитель не делает старух молодыми женщинами. Все, что он сделал, он просто пытается, чтобы человек продолжил преданное служение. Целью этого не было сделать из старухи молодую. Цель была, чтобы продолжил человек преданное служение. Ты даже ничего не понял, и он написал, о, глупый царь, пацан. Но стих, размер, ритм был написан так удивительно, что царь, будучи личностью продвинутой, он когда читал, он говорит, о боже, он же гений. Кто там? Кани Канан? Он гений, он такой поэт, я первый раз вообще такие стихи читаю. Даже то, что он там мне в конце написал, о, глупый царь. Ну, санскрит такой, что можно так перевести. Можно перевести глупый царь, а можно и привести. О, царь, который немного что-то не понял. Ну, вы знаете, в санскрите есть такая. И сначала это читал министр. И министр сказал, о, глупый царь. Царь взял сам этот и прочитал. Он сказал, ну ты не понял. И царь уже забыл, что, что Мадава Кави делает этих старух молодыми женщинами. Он привлекся поэтическим даром Кани Канана. И он сказал министру, отправляйся обратно и скажи этому Кани Канану, пусть напишет поэму обо мне. И пусть на каждой площади читает ее. Пусть он меня прославит. Ну ладно, хорошо, пришел к Кани Канану. Царь вот тебе просит. И царь еще сказал, ты ему скажи, что я прошу. Я не приказываю, но я прошу. Ты ему должен обязательно это сказать, чтобы он понял. Министр сказал, ну хорошо. Министр пришел к Кани Канану и говорит, Кани Канан, наш царь, да? Он тебя просит. Я тебя прошу заметить. Он тебя пока просит. Он тебя просто просит, чтобы ты написал стихи о нем и прославил его. И царь еще меня попросил, чтобы я особенно тебе сказал, что он пока тебя просит. Дальше напиши. Это не приказ, сказал царь, чтобы ты тоже об этом понял, что он не приказывает. Но он тебя пока просит. Ну, Кани-Кани был очень умный человек, он понял, что это такая просьба. Что это тот же самый приказ, если не сделать, будет проблема. Он сказал, хорошо, я напишу. Взял бумагу и написал. И отдал. И царь взял и начал читать, и суть этого стиха была. О, глупый и тупой царь. Ты настолько туп и глуп, что ты думаешь, что я, обладая какими-то способностями, начну прославлять тебя. Я никогда не говорю о временном и не прославляю временного. Я прославляю только вечное. Я прославляю только Кришну и своего духовного учителя. Ты же недостоин прославления. Цари приходят и уходят, а духовный учитель и Господь вечны. И я прославляю вечно. Царь так разгневался, прочитав эти стихи, так разгневался и сказал: нам в этом государстве вместе не быть. И он сказал: поскольку это святые личности, ладно. Он сказал: ну как где там министр обороны? Он прибежал такой с шашкой на голову. Он сказал: давай, иди и скажи вот им, до захода солнца Каниканом должен покинуть государство. Он сказал: как? Подожди, подожди. Министр обороны был тоже умный. Он сказал: подожди, царь, это святый, он лучший ученик Мадхава Кави. Мадхава Кави — великий вайшнав. Подожди, царь, ты Нара Нараян, ты должен понимать, что это оскорбление может быть. Он сказал: что? Какие оскорбления? Ты прочитай стихи. Он прочитал. Ну да, конечно. Нет, нет, нет. Он сказал: ты что смеешься? Он сказал: да нет, нет, нет. Это грустные стихи, очень. Он просто видения нет. Ну что, он там ученик, еще очень много не понимает. Но министр про себя думает: правильно написал, все правильно, все верно, так сказать, слово в слово, так сказать, все здорово написано. Но поскольку он не мог это прямо сказать, он сказал: безобразник, его надо вообще, ну давай мы его накажем, просто мы бойкот объявим. Он говорит: а чем ты говоришь, какой бойкот? А мы не будем с ними разговаривать, так мы и так с ними не разговариваем. Но министр обороны как-то хотел, потому что он был религиозной личностью, и он понимал, что это оскорбление, если выгнать ученика, то еще Мадхава Кави, ученик тоже браман. Он сказал: царь, ну можно? Он сказал: ты что, я тебе сейчас, ты сейчас все потеряешь у меня, и жизнь саму. Ну-ка выполняй приказ. И он с солдатами пришел, под полками камни. Ты прости, ты так... Я читал эти стихи, это гениально. Каникан сказал: тебе понравилось, да? И Каникан тоже говорит: ну что, точно же? И говорит: ну вообще, прямо слово в слово. А потом посмотрел на солдат: о, он такой великий! Солдаты вообще ничего не поняли. Что за разговоры там они ведут? Они забылись. И тогда он сказал: ну, такая проблема, ты все-таки был резок. Зачем ты так резко все поступаешь? Ну что, можно было лоббировать, мягко как-то это все сделать. Как-то ну тактичнее. Ты такой, ну, как-то взял напрямик это все выложил. Ну зачем? Ну надо быть гибким. Он сказал ему так. Каника он сказал: почему я должен быть гибким? Я сказал так, как я считаю нужным. И я уверен, что Господь доволен. Он сказал: ты слишком самоуверен. Взял царя, царь Нара Нараяну. Где ты читал, что мы, если царя оскорблять, так, кстати, все Кришна доволен? Ты не понял, что царь-то оскорбил кого? Он сказал: ну, я в этих делах ваших вайшнавских, это все, это ваш там этикет, там, это философия, очень все сложно. Короче говоря, Каникан, не обижайся, но тебе надо покинуть до заката солнца. Каникан сказал: как покинуть? Да, он тебя выгоняет. Он говорит: нам двоим здесь делать нечего. И он тебя пока просит покинуть. Пока он только просит тебя покинуть. Так что успевай, пожалуйста. Давай, так сказать, потихоньку собирайся, бегом. И потихоньку бегом покинь. Каникану сказал: ну что ж, царь Нара Нараян, так сказать, он не хочет меня. Зачем какие-то конфликты, эксцессы? Я свое сказал, свое сделал. Он сказал: хорошо, я пойду просто попрошу разрешения Гуру Махараджа. Я объясню, что как я без разрешения. Я не могу действовать без санкции Гуру Махараджа. Он пришел. Мадхава Кави опять что-то нам писал. Он сказал: Гуру Махарадж, тут проблема маленькая. Он сказал: Гуру Махарадж, что, в чем проблема, Каникан, что случилось? Ну, ты знаешь, ты мне сказал ответ написать царю, ну, я там написал, что ты написал. И он рассказал ему. Мадхава Кави сказал: а, что ты сделал, о, боже мой, ты какой, боже мой, ты вообще, зачем эта грубость, зачем так резко, ты... он же царь, он представитель, как же ты мог? И он отчитал, Каникан голову опустил, он сказал: Махарадж, прости меня, я такой дурак, глупый, ну, дело сделано. Он сказал: о, боже мой, ты почему со мной не посоветовался? Он сказал: нет, я больше не буду. Да что ж ты, конечно, больше не будешь, уже все. Все хорошо, что ты живой еще. Он сказал: поэтому позволь мне покинуть. Он сказал: ты что, боишься, что ли, царя? Он говорит: ну да, боюсь. Я никого не боюсь, у меня такой гуру, кого я могу бояться? У меня ты духовный человек, кого я могу бояться? Кто что мне сделает, я всегда под твоей защитой. Я тут видел, как ты молодых, вернее, старух молодыми делаешь. Ты что? Я просто думаю, Нара, если я сейчас скажу, я никуда не поеду, этот министр... Он пойдет к царю и скажет: Кани-Кани плевал на тебя. Царь пришлет с удовольствием. А я твой ученик, если меня начнут забирать, я знаю тебя, ты так привязан по своим ученикам, ты всегда заботишься о своих учениках. Ты сразу, если ты уж старуху молодых превращаешь, ты их сразу в шоколад превратишься. А у них семьи, дети там. Он соберет еще большую армию, приведет сюда, ты их раз там в ведра превратишься. Ты представляешь, сколько людей пострадает, сколько семей за одного меня, что я там с этим ушел. Я-то боюсь не за себя, Махарадж. Я боюсь, что ты начнешь их защищать, а то у тебя такое могущество, ты же их всех превратишь там, зернобобовые. Мадхава Кави сказал, да, надо уходить. Но я тебе подожду. Раз ты уходишь, зачем я здесь нужен? Кто будет меня слушать, кто будет практиковать? Я тогда тоже ухожу. Какой гуру, когда нет ученика? Он сказал, раз ты уходишь, я ухожу вслед за тобой. На самом деле, я точно так же тебе служу, на самом деле. Где, зачем мне нужно все это? И он сказал, ну, давай пойдем. Он сказал, как, подожди, нет, тебя же не выгоняют. Он говорит, нет, я без тебя тоже никуда. Раз помните, как Прабхупада? Они пришли к храму Джаганнатхи, и Прабхупаду пустили в храм. Прабхупада сказал, это мои ученики, я хочу, чтобы они прошли тоже. Сказал, нет, они нет. Прабхупада сказал, я даю слово, что я никогда не пересеку порог этого храма, пока не повалит мои ученики. И он тоже вышел. Так действует духовный учитель. И Мадхава Кави сказал, я тоже ухожу. Раз тебе здесь не место, значит и мне здесь не место. И они собрали свой маленький скарб. И перед тем, как уходить, он сказал, пойдем в храм. И вот как-то Кари, мы поклонимся, скажем, объясним ему. И они пришли в храм, как обычно, принесли свои смиренные поклоны Господу Кришне. И Мадхава Кави сказал, о мой Господь, тут такая проблема, ты сам все знаешь. Он написал такие глупые стихи, ну что сделаешь, это я виноват. Я духовный учитель, я несу ответственность за все его поступки. Я виноват, я такой вот. Поэтому прости, мы тебя покидаем. Мы будем служить себе в разлуке, вдали. Но ты всегда в нашем сердце. Прости нас, мы уходим. И вдруг Господь Вишну раз сел и сказал, слышишь, что такое? Мадхава Кави, он даже не шелохнулся. Но Кани Кану, он чуть в обморок не упал. Господь Вишну сел так и сказал, подожди, подожди, Мадхава Кави, ну ты что такое? Как же ты уходишь отсюда? Кто будет мне поклоняться с любовью и преданностью? Они, этот царь, этот он приходит, они что-то жертвуют, они заварят весь этот храм. Ничего этого не надо, у них нет любви и преданности. Ты мне поклоняешься, единственный, с любовью и преданностью, и твой ученик. Если вы уходите, я что здесь буду делать? А если, не, ну подожди, ты же Господь, как это, ты должен милость давать, здесь лежат наши женаги, подожди, подожди, ложись, ты почему сел-то? Сейчас кто-нибудь зайдет, увидит, что ты сидишь, что такая проблема будет, они скажут, вот они уже как-то с Господом какие-то истории тут проделывают уже, тот второй делает молодыми, теперь у них Вишну сидит на змее, разговаривает. У нас проблемы будут, подожди, подожди, ложись. Он сказал, ну сейчас я лягу, подожди, нет. Раз вы уходите, то я ухожу. И нет, все, я решу. Ты Господь, так что тебе решать. И Господь встал, и он скатал все шинага. Взял, так сказать, его подмышку. И он сказал, ну что, идем? Давай, говори, куда идем. Мадхава Кави, Кань-кану, ну все. А вообще ничего понятия. Мадхава Кави говорит, ну, Господь, ну как-то вот, а как мы выйдем, там люди? Да что люди, ну что люди, ну что люди-то, что люди-то? Тебе что, люди важны или кто? Пойдем, пойдем, куда надо идти-то, говори, а что? Пойдем, пойдем, а туда идем? Я не знаю, я здесь не останусь. Тут без тебя, что здесь делать? И стоит, держит. Он говорит, ну пойдем. Кань-кан, давай первый. Кань-кан, так все это. Повернулся, пошел. И так, смотрит, и видит, стоит. Кришна, шишнак завернутый, трубочка. Ничего понятно. Что в чем дело? Мадхава Кави, ну, он сказал, давай ты, а я за вами. Я что, я ваш слуга. Мы твои слуги. Я говорю, ну ладно, все, идите. И они выходят из города, идут. Что такое? Идет Кани-кану с открытым ртом, с такими глазами. Там идет такой весь в неудобстве Мадхава Кави, такой весь стыдливый. Я говорю, что такое? И они глаза протирают. Идет божество, так сказать, шишинак свернутый под мышкой. И они идут, дружно что-то там разговаривают. И царь в этот момент сидел, он собрался принимать просад, ему приготовили просад, там совщицы танцуют, все чувственно знают. И вдруг он сказал, что такое? Что такое? Вдруг все темнее стало. Он сказал, где строги, ну-ка строги пришли. Что такое? Почему все темнее? Что, солнечное затмение? Почему я не предупрежден? Почему? Что, в чем дело? И вдруг все становится темнее, темнее, темнее, темнее. Страшно стало всем. Что такое? Ну, этот министр обороны стоит. Бравый говорит, да нет никакого затмения, не должно было быть ничего. Никто не знает причину. Министр обороны стоит один. Сабли. Он говорит, Махарадж, я знаю причину. Он сказал, как так, как ты? Глупец, ты почему мне не сказал, что происходит? Здесь все подтемнело, в чем дело? Он говорит, ну как ты же сам это сделал? Он сказал, что я сделал? Я сделал? Он сказал, ну да, ну, только не гневайся. Я тебе скажу, если хочешь, я тебе скажу. Если ты будешь гневаться, я тебе не буду говорить. Он сказал, ладно, я не буду гневаться, говорить. Ну помнишь, да? Кани Кану написал стихи, Ты, естественно, сказал, вон отсюда. Каникана, естественно, собрался уходить. Мадава Кави, ну, лучший ученик, любимый. Он ему друг без друга не могут существовать. Он собрался и тоже пошел. А ты знаешь, что такое Мадава Кави? Он сказал, кто? Он чистый вайшнав. Ты знаешь, что такое чистый вайшнав? Он говорит, ну, ты меня еще не учить будешь. Я сам Шримад Бхагаван не читаю каждый день. Он говорит, ну, тем более я тебя не учу, я тебе вспомнить даю. Я как своим Куламану напоминал Хрови Махараджу, я тебе точно так же напоминаю. Он говорит, ну, тоже ты мне своим Куламану тоже нашел. Он сказал, ну, я в смысле образно. Он говорит, ну, я тебе сейчас голову в смысле образно. Но царь все понял. Он сказал, ну, я шучу, шучу. И что случилось? Он говорит, ну, иди посмотри. На башню. Он забрался на башню и смотрит. И видит, как из города выходят три фигуры. И одна какая-то большая, что там держит. Говорит, а третий, а, ну, этот Мадава Кави, Каникан, а третий кто? Он говорит, а это Господь. Он сказал, как Господь? А он схранился вместе с ним. Теперь ты понимаешь, почему все померкло? Когда Господь откуда-то уходит, все там, развал начинается. И царь так испугался, он сказал, подожди, подожди, как он уходит с ними? Они его чистые преданные, я же тебе объясню. Они чистые вайшнавы. Мадава Кави чистый вайшнав, а это ученик чистого вайшнава, и они уже чистые вайшнавы все. И Господь идет везде за тем, кто чистый вайшнав. Он всегда присутствует с тем, кто его чистый преданный. И царь испугался, он сказал, остановить, остановить, все прощаю, вернуть этого Вишну, обратно в храм. А они сказали, ну тогда придется всех вернуть. А что? Нет, нет, нет, Господа верните назад. Как это, при чем здесь это Мадава Кави? Ну и Мадава Кави можно вернуть, а Кани Кану пусть идет. Это невозможно, Махарадж. И так поехало это войско, они окружили все бунт в Дандавате и Кришна. Ом Намунай, о Кришна, пожалуйста, вернись в храм. Кришна стоит молчит. Пожалуйста, Господь, мы тебя просим, ну вернись назад в храм. Пожалуйста, ты что, столько людей оставляешь? Мы тебя очень просим, мы приносим тебе дары, гирлянды, они там подползли. Пожалуйста, просим тебя, ну вернись в храм, столько людей остаются без твоей милости. Мадава Кави, что делать? Они смотрят, Господь спрашивает разрешение. Он говорит, подожди, подожди, подожди, Господь, ну ты же Господь, ты почему меня спрашиваешь? Ну как ты скажешь, я так сделаю. Нет, он говорит, подожди, Господь, ты меня в какое-то неудобное положение ставишь. Кто Господь, ты я или ты? Кришна говорит, ты мой Господь. Он говорит, не говори так, ну пожалуйста, что я сделал? Почему ты так говоришь-то? Все вообще ничего понять не могут. Стоит тысячи, несколько тысяч солдатов слушают диалог между Кришной и его преданным. Стоит божество, тут скатанный как коврик, все шанаты, смотрит. И он говорит, я не знаю, Кришна говорит, я не знаю, я не пойду. А он не идет, я не пойду тоже. Вот как он скажет, я так и сделаю. Он говорит, подожди, ты же Господь, он твой преданный, почему он-то должен говорить? Он говорит, вы ни черта не понимаете, он мой господин. Все. Он сказал, ну, Господь, иди. А я без тебя не пойду. Я без него не пойду. Вы сейчас слышите, я без него не пойду. Они сидят, еще никто понять не может. Он говорит, я тебя прошу. Тогда министр говорит, нет, нет, царь говорит, все вас верните, все, Каниканов. И царь просит у тебя прощения. Каниканов, царь у тебя просит прощения. Он говорит, какие прощения? Ты же царь, у меня прощения. Я кто такой? Господь говорит, ну, смотри, он твоего ученика просит прощения, все нормально. Может, вернемся? Он говорит, да-да, вернемся. Нет, ну ты смотри, ты скажи мне. Господь возвращает обратно. Тогда я вернусь. Пока так мне не скажешь, указания не дашь, я не двинусь с места. И стоит. Господь, вернись назад в храм. А ты? Ну, я-то тоже пойду с тобой. Ну, понятно. И вот они развернулись, уже Господь впереди, сзади. Мадава Кави и там Калина. И они идут. И все прославляют Мадава Кави, все кричат Мадава Кави, джай! Кришна, он довольный идет. Кришна так устроил, что прославляли Мадава Кави. Но когда начали прославлять Мадава Кави, вдруг начали прославлять и Каникану. Каникан сказал, нет, нет, нет, лучше заткну. И стал кричать, Мадава Кави, ки-джай, гуру дева, ки-джай. И все крик, какой сумасшедший дом начался. И все вернулись в храм, и Господь расстелил Шишинага и лег. И когда на утро пришли пуджари в храм, что же они обнаружили? Они зашли и увидели Кришну, который лежит на змее, но Кришна лежит на змее головой-то, где Шишинаг в капюшоне. И вдруг они увидели, что он туда ногами, а головой туда хвосту. Вы не увидите нигде такого изображения. Но там он лежит головой к хвосту. И они сказали, что такое-то? Это как получилось-то? Мы вчера уходили, он лежал туда головой. Сегодня пришли, он туда головой лежит. Кто это сделал? И они стали искать. И они услышали Амада Кави. И они прибежали и сказали, что, почему? Амада Кави рассказывает нашу эту историю. И когда до сих пор хоть кто-то заходит в этот храм, он в первую очередь видит, что Кришна лежит головой в обратном направлении. И все поняли. И все говорят, извините, а это что такое? И каждый раз рассказывается эта история. Если я преданный, то такого не будет проявляться, если это преданный. Не надо думать, что преданный – это вот как вы говорите, брахман – это у кого шнур. Это как вот Шрила Наратама даст такой. Он был шудры. Но Господь Чайтанья сам предсказал появление своего чистого бхакты, который будет любить. И он сказал, придет личность, его будет звать Наратам, и он будет проявлением моей любви. Вы представляете, что это за личность, которая проявление любви Шри Чайтанья Махапрабху? Вы даже, наверное, даже не надо вдуматься. Он выше всех. Потому что он проявление любви самого Шри Чайтанья Махапрабху. А кого любит Шри Чайтанья Махапрабху? А? Так вот, Шрила Наратама даст такую был проявление любви. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, родится, после меня родится такая личность, и он будет воплощением и проявлением моей любви. И когда Шрила Наратама Тхакур родился, он родился в семье шудры. И он начал проповедовать. И все говорили, о, он не брахман, а, все шудры, такое, у него все шудрическая проповедь, у него такое, такое. И все его все радуют. Но жена Господа Нитянанды, там много тысяч лир. И потом, когда его, значит, он уже должен был уходить, уйти. И он где-то там на погребальном костре его хотели сжигать. Все говорили, а зачем сжигать, шудри такие почести, шудру не знаю сжигать, он там шудры. А он уже, у него было 1000 последователей учеников, и все ученики начали молиться. Они стали молиться Кришне, сказали, Кришна, защити нашего гуру, все эти ортодоксальные брат. И там были другие вайшнавы, вот в чем секрет. Там было очень много вайшнавов, настоящих чистых преданных, которые тоже не принимали его. И они пришли и стали обвинять других тех вайшнавов, его последователей. Сказали, кого вы шудру так? Все равно он шудра, да, он много сделал, как он дал. Но он шудра, поэтому это знание нечисто. И они вдруг упали и стали молиться с ним на родах. А он же мертвый, его посадили в эту позу, словно, эти дрова. И когда они стали плакать и молиться Кришне, чтобы он защитил их духовного учителя, все люди вдруг увидели, что тело Наратам Дастакура начало светиться и приобрело такой золотистый цвет. И потом все увидели, золотой брахманский шнур проявился на теле. Золото. Все это видели. И те, кто выступил против него, все упали, увидев это, и стали молить прощения. Поэтому, когда мы говорим об аспекте преданного, мы не должны говорить об аспекте ярлыка какого-то. Понимаете? И когда ты говоришь, если это преданный, то у него все как у преданного. Этот спутник, слуга Господа Чайтаньи, он тоже, когда Калидас там стоял за деревом, прятался, да, все за ним шел. Помните, да, я рассказывал, что был у него слуга Говинда, Шри Чайтанья Махапрабху, когда он жил в Джаганнатхапуре. А Калидас был вайшна. Практически ему был закрыт доступ к бхакти. Он был вайшна. Но Шри Чайтанья Махапрабху разрушил весь кристаллизм. И Калидас под влиянием вот этих преданных, которые видели Шри Чайтанья Махапрабху и там с ним общались, они все проявляли его аспекты, его прямо бхакти. Они были все наделены чистой любовью. И они так были привлекательны. Что Калидас, увидев этих личностей, он не понимал, что такое бхакти, там служение Бога. Он просто сказал, вы какие-то необычные люди. Он подошел к одному и сказал, ты такой, ты даже не знаешь какой. А он ничего не делал, он просто сидел там где-то и почитал джапу. И вдруг он увидел этого человека, и что-то с ним стало происходить. Он подумал, этот человек самый лучший в мире. Он вообще был так. Он спросил, кто ты? Он сказал, я. Он сказал, я вайшнав. Преданный. Он сказал, как преданный, да? А как я могу стать таким, как ты? Он позовет вайшнав, понимаете, он своих заимник, там, кстати, богатый. И он тоже проявил этот аспект, такой вроде как-то нечистоты. Он сказал, я тоже хочу быть таким. Как ты? Он позавидовал вот этой преданности этого человека. И он сказал, ну если ты полностью примешь то, что я тебе скажу, ты станешь таким же. Он сказал, я приму хоть что, говорит, я хочу таким, как ты быть. Ты знаешь, какой ты, я так хочу таким же быть. И он ему сказал, вы помните, да? Ты должен собирать пыль с лотосных стоп времени. Ну как пыль? Да. Где вот их стопа прошла, то откуда собираю и посыпайся. А потом, когда-нибудь мы с тобой увидимся, я тебе скажу второе, что тебя сделает. Что тебя сделает вот таким? И он стал, он так поверил, что он так хотел быть таким. Из зависти. Что он начал со всеми пыль собирать. И это он видел, шли там, вайшнавы, видел их.